«Пошли!» Он протянул Ви Джихюн руку. Сидевшая на земле Ви Джихюн посмотрела на его ладонь. «Хорошо», — сказала она и взяла руку. Глава 143, воссоединение 2. Сун Мин помог Ви Джихюн встать. Она поднялась, но ее ноги были настолько слабы, что она чуть не упала снова. Сун Мин быстро обнял ее за талию. «Ха-ха!» — рассмеялась Ви Джихюн. Сун Мин, придерживая, мельком посмотрел на смеявшуюся девушку. Ее плечи тряслись от смеха, а голова склонилась на бок. «Жизнь действительно порой складывается не так, как ты думаешь», — сказала Ви Джихюн и попыталась напрячь ноги. Но сил у нее не было, как в ногах, так и во всем теле. «Когда 10 лет назад мы договорились с тобой о встрече, я не думала, что это произойдет так, что я буду выглядеть насколько жалко. Тебе не стоит стыдиться», — ответил Сун Мин. Ви Джихюн пыталась стоять сама, но у нее это плохо получалось, и в итоге она сдалась. Тогда она, резко вздохнув, посмотрела на Сун Мина. «Могу я попросить тебя помочь? Мне тяжело стоять самой. Возьми меня на руки». Сун Мин не ответил. Он убрал копье и поднял Ви Джихюн. Она была очень легкой. Сидевший на земле Юхо Джон не поднимался. Он только смотрел на Сун Мина и Ви Джихюн пустыми глазами, прикусив нижнюю губу. «Покиньте Рубис», — Сун Мин услышал голос Юхо Джона в голове. «Я уже передал Муримам, что Ви Джихюн слабла. Акрон находится недалеко отсюда. Они уже знают, и, возможно, скоро придут за ней. Зачем вы мне это говорите?» «Потому что ты не убил меня», — сказал Юхо Джон, на чьем лице играли солнечные лучи. «Это все, что я могу. Как только придет отряд Муримов, я тоже присоединюсь к ним. Если ты не откажешься от Ви Джихюн, с тобой произойдут ужасные вещи. Я об этом позабочусь. К этому я уже привык», — ответил Сун Мин. Но он был благодарен информации Юхо Джона. Сун Мин быстро направился к воротам. «Подожди», — начал Хаджу. Сун Мин остановился. Хаджу не стал продолжать, и тогда Сун Мин задумался. Он повернулся спиной к воротам. Юхо Джон, с круглыми от удивления глазами, спросил у него: «Ты не уходишь?» «Думаю, здесь будет безопаснее». Совет Юхо Джона покинуть Рубис тоже был правильным, но в городе остались Руби и сумасшедший дьявол. Даже если он направится на юг без сумасшедшего дьявола, он не сможет сам найти племя, управляющее силой. И не только поэтому он хотел остаться в Рубисе. «В Рубис есть еще Самарен, разве не так?» Юхо Джон нахмурился. «В Рубис сосуществовала фиолетовая и золотая башня, Муримы и несколько фракций, к одной из которых относились 6 врат Сама и Дом Трех Духов. Это город, в котором сливаются несколько энергий, из-за чего он смог так развиться и стать столь безопасным. Ведь их силы дополняли друг друга и делали сильнее. Самарен была организацией как Муримы, только от другой фракции. Но то, что нужно запомнить, живя в этом мире, так это то, что к Самарен относились не только плохие люди. Возможно, именно там защитят Ви Джихюн». Маленький дьявол Ви Джихюн была широко известна. Она не противостояла ни тем, ни другим, и, возможно, Самарен защитят такую знаменитость от Муримов. Это рискованный шаг, но вместо того, чтобы выйти с Ви Джихюн за ворота и подвергнуться атаке Муримов, лучше остаться здесь. «А ты не глуп», — пробормотал Хаджу. Он тоже собирался отговорить Сун Мина покидать город. «Видимо, вы меня за дурака принимаете», — подумал Сун Мин и прошел мимо Юхо Джона. Наблюдатели расступились перед Сун Мином и Ви Джихюн. Лежавшая на его руках девушка звонко рассмеялась. «Аво, я это только сейчас осознала». «Что? Твоя спина такая широкая и приятная. Меня впервые кто-то несет на руках, наверное, если не считать детства, которого я не помню. Но на моей памяти это впервые». Ви Джихюн протянула голову вперед. Она оперлась подбородком на его плечо и, немного наклонив голову на бок, прижалась к щеке Сун Мина. «У меня хорошее настроение. Я чувствую себя так спокойно. Чувствую, что я в безопасности. Ха, как странно. Если подумать, ты многое мне дал. Стал другом, учил ци, и обещание ты сдержал его. И теперь несешь меня», — Ви Джихюн говорила тихо. Ее дыхание было теплым. Оно щекотало ухо. Сердце быстро билось, настолько, что, казалось, Ви Джихюн сможет его услышать. «Я рада встретиться». Она подняла свои слабые руки и обвила ими шею Сун Мина. «Извини, что опоздала. Не думала, что нарушу обещание. Ох, я была немного медленнее, чем ожидала. Но все равно, знаю, что это прозвучит как оправдание, но не вини меня сильно. Мне тяжело далась дорога сюда». «О чем ты говоришь? Почему ты так слаба? Потом поговорим», — без сил произнесла Ви Джихюн. Потом, после этих слов она замолчала. Сун Мин от внезапности повернулся. Ее лицо оказалось прямо перед ним. Ее пусть и слабое, но стабильное дыхание успокаивало. Ви Джихюн просто заснула. Сун Мин вздохнул, продолжая идти. Напугало. Он еще раз посмотрел на спящую Ви Джихюн. Наблюдатели не следовали за ними, но издалека за ними смотрел Ю Хо Джон. И где Самарен? Невил. Так будет быстрее, чем теряться в догадках. Да, в голове прозвучал голос Невила. Каждый раз Сун Мин задавался вопросом о сущности Эребриса, гильдии посредников. Они, конечно, были очень полезны, и хоть не владели информацией в совершенстве, но их возможности все равно впечатляли. Местоположение сумасшедшего дьявола и Руби, а также характеристику местности Рубиса. Вместо местоположения Самарен Сун Мин хотел получить полную информацию о городе. Через некоторое время Невил показался в тени Сун Мина. Он, как обычно, передал информацию через хрустальный шар. Сун Мин попросил не карту, а характеристику местности именно для того, чтобы сразу загрузить информацию в голову. Самарен располагались в центре города. Они находились достаточно далеко от муримов, но очень близко к гильдии наемников. Руби и сумасшедший дьявол пересекали центральную часть на поезде. «Попроси их прийти в Самарен», — попросил Сун Мин и начал движение. Он не мог воспользоваться поездом, так как использовал ЦИ, вопреки словам охранников. Сейчас не время для излишнего послушания. Сун Мин начал бежать точно так же, как и бежал до этого по пути сюда. Он опять слышал крики охранников, но не останавливался. Для него сейчас самое главное — это добраться до Самарен. На ней проклятие, пробормотал Хаджу, пока они бежали вдоль железной дороги. Сун Мин поежился, услышав его слова. Проклятие, ага, и очень странное. Это не магия. Оно похоже на проклятие, которое использовали на юге. Очень плохое по своей натуре. Хаджу цокнул языком. Оно рушит кровообращение, не давая собраться внутренней силе. И не только. Еще оно влияет на физическое состояние. Каким бы сильным мастером она ни была, с таким проклятием она не может нормально двигаться. И Нигун не собирается нормально, а кровообращение вызывает боли. Ее тело страдает, и поэтому она не может собраться с силами. Он вспомнил образ сидящей Ви Джихюн, обессиленные руки и ноги, тихий голос. Сун Мин прикусил нижнюю губу. Что нужно сделать, чтобы снять проклятие? Магию можно снять более сильной магией, но не в этом случае. Невозможно снять проклятие, не убив того, кто его наложил. Они не знали, кто наложил проклятие. Для начала нужно привести Ви Джихюн в себя и спросить у нее лично. Но хорошо, что это проклятие не может ее убить. Оно только забирает силы и причиняет боль. Для этого оно и создано. Очень темное проклятие. Ви Джихюн была проклята. Ви Джихюн, поражавшая всех своей силой. Сун Мин встречал множество людей до этого. Тех, кого он не мог и представить в прошлой жизни. Не считая столетних монстров, как Джиниэлла, Ви Джихюн была сильнейшей, по крайней мере, среди людей. И она ослабла от проклятия. Он резко остановился, но затем, обогнув поезд, снова побежал. Через некоторое время они прибыли в нужное место. Здание Самарена представляло собой огромный дом в восточном стиле. У ворот стояли два гиганта-охранника. Сун Мин обхватил покрепче Ви Джихюн и подошел к ним. «Призрачный копьеносец», — заговорил охранник. Сун Мин приподнял бровь. «Это маленький дьявол», — пробормотал второй охранник, посмотрев на Ви Джихюн. Тогда Сун Мин, не ответив, повернулся. «Проходите, вас ждут». Два охранника лично отворили им ворота. Сун Мин не думал, что они уже все знают. «Может, это ловушка?» — предупредил Хаджу. «Это не ловушка», — охранник как будто прочел его мысли. Сун Мин замешкался, но вошел внутрь. Там стояла изящно одетая девушка. Она преклонила голову перед Сун Мином и произнесла: «Я отвечаю за это место. Меня зовут Бохе. Идите сюда». Бохе подняла голову после поклона. Она точно владела ЦИ, но Сун Мин был уверен, что не на высоком уровне. Он проследовал за Бохе в сад. «Ах, какой же прекрасный день! Вам стоит им насладиться», — с улыбкой произнесла Бохе. За домом распростерся огромный искусственный водоем, а за ним беседка с восьмиугольной крышей. «Руководитель ждет вас там», — Бохе остановилась. Сун Мин медленно подошел к газебо. Внутри сидел мужчина. Он посмотрел на остановившегося Сун Мина и улыбнулся. «Проходите сюда». Выглядел он как человек среднего возраста, примерно как и Бохе. Он не достиг превосходства, но чувствовался его высокий уровень навыков. Сун Мин медленно сделал еще один шаг. «Вы знали, что я приду сюда. Если у другой фракции есть открытые земли, у нас есть Хаамун». Призрачный копьеносец спас маленького дьявола, но не покинул Рубис, а направился в центр города. «Вот что я слышал. Это ваш ответ на мой вопрос, разве нет? Я просто предположил, что раз ты спас маленького дьявола, то повздорил с муримами. А то, что ты не покинул Рубис, это значит, что ты захочешь попросить помощи у Самарён. Это логично», — сказал мужчина и рассмеялся. «А прости, что не представился. Меня зовут Кван Ху, я руководитель филиала Самарён в Рубисе». Кван Ху поднялся с места. Глава 144, воссоединение 3. Он не помнил имени Кван Ху. Видимо, он не заслужил какую-либо репутацию. Сун Мин немного порассматривал сидящего Кван Ху и подошел поближе. Тот поднял голову и указал Сун Мину на место, приглашая его сесть. «Я хочу спросить кое-что». «Да, призрачный копьеносец, почему ты защищаешь маленького дьявола?» «Мне обязательно отвечать?» «Ну, у меня еще много вопросов». «Разве ты не приобрел достаточную известность?» «Ты убил призрачного меча, убившего главу Хуашиня, поэтому и получил прозвище «Призрачный копьеносец». И не только. Ты подавил дьявола крови на севере в Травиа, а потом убил его, после того, как он стал вампиром. Он знает уже и эти слухи». Сун Мин цокнул языком. Он столкнулся с Пэк Мусоном уже за пределами Травии, и действительно победил его. Битва была ожесточенной, поэтому явно были свидетели. Когда он только прибыл в Травиа, он взял карету. Может, его вез член Хаамуна. «Я не знаю, почему сумасшедший дьявол Пэк Вон Пэ действует с тобой заодно, но ты больше подходишь к другой фракции. Призрачный меч, дьявол крови. Ты, наверное, уже был признан муримами. Что вы хотите сказать этим? Я сам не понимаю, поэтому и спрашиваю. Ты действовал в правильном направлении, но теперь зачем-то перешел дорогу Юходжону, защищая маленького дьявола. В каких вы отношениях?» «Мы друзья», — ответил Сун Мин, осторожно опуская вид Джи Хюн. На его слова глаза Кван Ху округлились. Он посмотрел на Сун Мина и Вид Джи Хюн, а затем рассмеялся. «Ясно. Друзья, говоришь, маленький дьявол совершила множество вещей, но я ни разу не слышал о том, что у нее есть друзья. Мы встретились 10 лет назад в Джинабисе. Там мы случайно познакомились и стали друзьями. Поэтому ты остановил Юхо Джона. Изначально мы договорились встретиться с Вид Джи Хюн сегодня в городе. Я и не думал, что такое случится. Что ты собираешь делать дальше?» — спросил Кван Ху, широко улыбаясь. «Какова бы ни была причина, уже разнеслись слухи о том, что ты остановил Юхо Джона и забрал Вид Джи Хюн. Было много свидетелей. Муримы прибудут из Крона сегодня или завтра. Поэтому я здесь. Что ты хочешь от Самарёна? Когда на тебя ведут охоту, это, а особенно если это муримы, я бы мог сразиться с одним, но их слишком много. Ты хочешь защиты от Самарёна, а ты знаешь, что это значит? Нет, скажите прямо. Ха-ха, ну, не злись. Получить защиту от Самарёна значит, что ты доверяешь нам. Я хочу спросить, присоединится ли Вид Джи Хюн после этого к Самарёну? Вы должны спросить об этом не у меня, а у нее. А ты, Кван Ху прищурился. Ты великий мастер. Среди тех, кто пользуется копьем Юхо Джон, входит в первую десятку. Ты победил его без особых усилий. Он сражался не в полную силу. Никто не знает, как бы все обернулось, если бы мы серьезно намеревались убить друг друга. Не все поймут такие детали. Маленький дьявол спит, поэтому не может дать ответ, а ты можешь. Если ты хочешь использовать Самарён для защиты от муримов, то ты должен сделать хотя бы это. Тогда я пас, — сказал Сун Мин и взял Вид Джи Хюн. Можно попросить защиты не только у Самарён. Они не единственные, кому можно доверять. Сун Мин также знаком с повелителем Золотой Башни Ллойдом. Он не уверен, что Ллойд даст им приют только по доброте душевной, но за ним числится должок. «Я шучу», — хриплым голосом сказал Кван Ху, смотря как Сун Мин вновь поднимает Вид Джи Хюн. «Ты собирался идти в Золотую Башню, но видя, как ты не направился туда с самого начала, могу предположить, что ты не хочешь добавлять беспокойств ее повелителю. Что это за шутка такая?» Сун Мин, не ответив на вопрос, задал встречный. На его слова Кван Ху пожал плечами. «Раз ты уже здесь, я защищу тебя от лица Самарён, и ты не обязан присоединяться к нам. Правда?» «Конечно. У вас есть на это право. Это не мое желание, а желание хозяина», — ответил Кван Ху. «Он сказал по возможности сделать тебя частью Самарён, но если нет, то все равно защитить». «Почему? потому что вы с маленьким дьяволом имеете весомую репутацию в мире. Среди людей не найти таких сильных мастеров», — сказал Кван Ху и встал. «Скоро принесут еду. Сначала поешьте. И если нужно, я пришлю еще людей. Пожалуйста». «Не так легко жить в сером цвете», — сказал Кван Ху и посмотрел на Сун Мина. «Ты не из Муримов, верно?» «Я бесклассовый. Бесклассовый. В таком возрасте, на таком уровне. Удивительно. Ты везде в мире заслужишь уважение с такими навыками. Везде по-разному, но ты сможешь жить как тебе захочется. Но все равно ты не свободен. Серый цвет – это смешение белого и черного, и скоро тебе придется сделать выбор в одну из сторон. Или же ты будешь и вовсе изгнан. Вам не стоит волноваться по этому поводу. Ха-ха, а ты упрямый. Или просто боишься сделать выбор?» – спросил Кван Ху и спустился. Он спрашивает, не боится ли он выбора? Сун Мин посмотрел на спящую Ви Джи Хюн. Он просто не чувствовал необходимости в выборе фракции. Для Сун Мина это были просто мастера, использующие одинаковую ци. И в той и другой фракции найдутся похожие люди. «Он говорит не только о доброй и злой фракции», — сказал Хаджу вперемешку со смехом. «Ты серый, серый, способный стать или черным, или белым». «Да, я понял», — сказал Сун Мин, еще раз посмотрев на Ви Джи Хюн. Когда он чуть не умер в сражении с Пэк Мусоном, он даже не выпив эликсира почувствовал, как его тело восстанавливается. Какими бы сильными ни были ци и тело, восстановление не происходит просто так. Может, это благодаря черному сердцу, но способности Сун Мина к восстановлению уже превзошли человеческие. И можно сказать, что он уже нечисть, посмотрев лишь на тело. Как и сказал Кван Ху, через некоторое время принесли еду, положив ее на стол в центре беседки. Но Сун Мин даже не взглянул на блюдо. Он молча продолжал смотреть на Ви Джи Хюн. Застонала Ви Джи Хюн. «Ей больно», — пробормотал Хаджу. Проклятие Ви Джи Хюн слишком негативно сказывалось на ней. Она, тяжело дыша, нахмурила брови. По ее лбу начал катиться холодный пот. Сун Мин вздохнул и поднял руки. Он начал стирать пот с ее лба. «У тебя нет платка?» Ви Джи Хюн открыла глаза. Она тусклым взглядом посмотрела на Сун Мина, и он, дрожа, убрал руки. «Нет, ох, глупышка, нужно носить с собой платок. А у тебя он есть?» «Да, достань под одеждой», — с улыбкой сказала Ви Джи Хюн. Но из-за ее бледного лица это не звучало как шутка. Сун Мин, почесав голову, протянул руку. Тогда Ви Джи Хюн захихикала. «Да я шучу. Ты что, собирался запустить руку мне под одежду? Как низко. Ты же сама попросила. Я же говорю, это шутка». Ви Джи Хюн медленно поднялась. Ей было плохо, и она слегка прикусила нижнюю губу. До того, как она прибыла в Рубис, проклятие не было таким сильным. Видимо, оно усилилось, пока она сражалась с Ю Хо Джоном. Ви Джи Хюн попыталась унять боль и вытерла пот своим платком. «Жарко», — тихо сказала Ви Джи Хюн и нахмурилась. «И холодно. Отвратное чувство. Выпьешь эликсир?» «Нет. По дороге сюда я пила его как воду, но толку никакого. Я пробовала принять обезболивающее, но эффекта тоже не было». «Кто тебя проклял?» — спросил Сун Мин и забрал платок. Он начал вытирать ее лицо, и Ви Джи Хюн закрыла глаза. «Что сделаешь, когда узнаешь что-нибудь? Ты, ха, это невозможно. Да, сейчас ты стал куда сильнее, чем 10 лет назад. Нет, даже чем год назад. Но ты не сможешь что-либо сделать, даже попытаться. Ты сильнее меня?» — спросила Ви Джи Хюн. Сун Мин не смог ответить. «Тот, кто проклял меня, он из Чон Ве Чона. Его зовут Квон Джон». Ви Джи Хюн закашлялась. Сун Мин удивленно поднял руку, но Ви Джи Хюн его остановила. «Он назвал себя посланником. Я 3 дня и 3 ночи сражалась с ним, но не смогла убить. Он убежал, оставив проклятие, а заодно сказал, что придет снова. Чон Ве Чон, Квон Джон. Он уже слышал о Чон Ве Чоне от сумасшедшего дьявола в траве. 10 лет назад сумасшедший дьявол проиграл Квон Джону, и теперь он опять слышит о нем от Ви Джи Хюн. Это проклятие не снять, не убив Квон Джона. Ты думаешь, что сможешь? Я не смогла сделать этого, сражаясь с ним день и ночь. Но ведь нужно что-то сделать. Потому что ты считаешь меня своим другом?» — с улыбкой спросила Ви Джи Хюн. Сун Мин кивнул головой. Ви Джи Хюн только рассмеялась. Она, наклонив голову, произнесла: «Спасибо, но я в порядке. Это моя проблема, и я ее решу. В таком состоянии, ха, не думала, что услышу это от тебя. Хватит уже. Мы пообещали друг другу 10 лет назад встретиться и не виделись целый год. Тогда в подземелье мы даже не смогли поговорить как следует», — сказала Ви Джи Хюн и улыбнулась. «Я так сильно ждала этого дня. Поэтому давай поговорим обо всем, о чем хотели. И я голодна, но не могу пошевелить руками», — сказала Виджи Хюн. Ее смех был немного грубее, чем 10 лет назад. «Покормишь меня, что ты хочешь поесть?» — со вздохом спросил Сун Мин. Он взял в руки палочки и в ожидании затих. «Мясо! Мясо! Ага!» — Виджи Хюн открыла рот. «Положи мне мясо в рот, ты невыносима», — сказал Сун Мин и схватил палочками мясо. Глава 145, воссоединение 4. Она ела, а он ее кормил. Виджи Хюн все еще выглядела изможденно, и она, подняв руку, указывала на то, что хотела бы съесть. Каждый раз Сун Мин палочками хватал еду и кормил Виджи Хюн, пытаясь ничего не уронить. На самом деле, в этом нет необходимости. Сун Мин был выдающимся мастером и мог в любой момент использовать техники. Но он этого не делал, даже не думал об этом. Он считал, что время идет слишком медленно, или же наоборот быстро. Он ничего не понимал. Все его мысли перемешались. Сердце быстро билось, а руки тряслись. Дрожащими руками он держал палочки и иногда встречался взглядом с Виджи Хюн. «Что ты так смотришь?» — рассмеявшись, спросила Виджи Хюн. Сун Мин смущенно закашлялся. «Друг, помощь, цель». В его голове было несколько образов, связанных с Виджи Хюн. «Забавно наблюдать, как ты ешь все, что тебе дают». «Да, а мне нравится», — сказала Виджи Хюн и, высунув язык, облизала губы. «Хватит, ты уже слишком много съела. Посмотри на себя, ты уже едва шевелишься. Такими темпами в свинью скоро превратишься». Он вспомнил, какой легкой она была, когда он ее поднимал. Ей все-таки стоило набрать вес. Сун Мин опустил палочки, когда почувствовал, что и он наелся. «Хочешь выпить? А ты?» «Я хочу», — Виджи Хюн улыбнулась. Но Сун Мин помотал головой, услышав ее ответ. «Нельзя, тебе и так плохо. Это не болезнь, а проклятие. Мне не станет хуже от алкоголя. Все равно, дай мне выпить», — сказала Виджи Хюн и протянула руку. Худой, трясущейся рукой она схватила бутылку. «Я ждала этот день целых 10 лет и в итоге сама все испортила. Мне тоже бывает грустно». Казалось, он получил выстрел в голову. Сун Мин понял, что до этого он даже не думал о чувствах Виджи Хюн. Он всегда помнил ее гордый образ, но сейчас она показала Сун Мину свою слабую сторону и даже попросила о помощи. Хоть она и не выставляла это на показ, но Виджи Хюн получила душевные раны. Сун Мин приоткрыл рот, собираясь извиниться, но в итоге не смог, и снова закрыл рот. «Извинения могут обидеть ее еще сильнее, дурак», — засмеялась Виджи Хюн, как только Сун Мин призвал бутылку с помощью техники. Вскоре она уже держала стакан в руках. Сун Мин медленно налил ей алкоголь. «Я впервые пью с тобой», — тихо произнесла Виджи Хюн. «Нет, я вообще впервые пью с кем-то вдвоем. У меня много первых вещей, связанных с тобой». Ее было едва слышно. Слабый голос давал полностью понять, насколько сильно она ослабла. На самом деле, он до сих пор не мог понять, как такое вообще возможно. Как бы ни было сильно проклятие, Виджи Хюн, преодолевшая границу превосходства, не могла стать настолько слабой. «Ты ничего не знаешь о проклятиях», — пробормотал Хаджу. «Чтобы наложить проклятие, нужны силы, превышающие простую магию. А учитывая силу этого проклятия, тот, кто его наложил, должно быть, тоже страдает. Разве нет способа разрушить проклятие?» — недоумевал Сун Мин. Хаджу начал раздражаться. «Какой же ты придурок. Я уже говорил, чтобы снять проклятие, нужно убить того, кто его наложил. Или чтобы он сам его снял. Я не накладывал проклятие, так почему ты спрашиваешь у меня? Ты делаешь вид, будто все знаешь». «Я не делаю вид, а просто говорю все, что знаю». Сун Мин проигнорировал недовольство Хаджу и начал выпивать с Виджи Хюн. Она выглядела так, будто вот-вот заснет, но старалась держаться. Они разговаривали о том, как жила Виджи Хюн эти 10 лет, где была, что делала и что видела. Сун Мин внимательно слушал ее. Виджи Хюн, не выбирая направления, шла в самые дальние края и повидала многое. Она встречалась с феями в глубинах леса, была на развалинах средневекового города мастеров, встречалась с магами. Она все продолжала говорить об этих 10 годах. «Это так странно», — она посмотрела на Сун Мина. «В мире много интересных людей, но я не смогла сблизиться с ними. Я даже не хотела. Интересно, встреча в детстве, воспоминания, насколько бы яркими они ни были, 10 лет – это все-таки большой срок. За эти 10 лет Виджи Хюн встретилась со многими, но не сблизилась ни с кем, только с Сун Мином, которого она встретила в детстве. Они хорошо понимали друг друга. Может, потому что я думала, что хватит и тебя одного», — засмеявшись, сказала Виджи Хюн. Ее голос затихал, а она опустошила только один бокал. Сун Мин, не выдержав, положил руку ей на плечо. «Поспи немного, я в порядке, а я не в порядке от твоего вида. Ты беспокоишься обо мне», — сказала Виджи Хюн. Она спросила не от того, что была задета ее гордость. Ее глаза выражали искренний интерес. Сун Мин медленно кивнула, и Виджи Хюн засмеялась. «Ладно, я не могу заставлять тебя беспокоиться», — пробормотала Виджи Хюн и подползла на коленках к Сун Мину. Не спрашивая разрешения, она положила голову на его колени. «Даже после сна ты все равно будешь со мной», — сказала Виджи Хюн и закрыла глаза. Почти сразу же она погрузилась в сон. Сун Мин опустил взгляд на ее лицо и почувствовал какие-то странные эмоции. Он слышал о Чон Ве Чоне от сумасшедшего дьявола, но не мог подумать, что встретится с ними вот так. Пока Виджи Хюн спала, он встал, взяв ее на руки. «Я покажу вам комнату». Как только они вышли в холл, их ждала Бо Хе, и Сун Мин последовал за ней. «Если вам что-нибудь понадобится, дайте мне знать». Сун Мин положил Виджи Хюн на кровать, укрыв одеялом, и задумался. Сейчас невозможно снять проклятие с Виджи Хюн, поэтому Сун Мину ничего не оставалось, кроме как убить того, кто сделал с ней такое. Проблема заключалась в том, что им был Квон Джон. Хоть он и был посланником низшего ранга среди Чон Вэ Чона, Сун Мин все еще не достиг его уровня. «Думаю, Квон Чжон тоже не в порядке, твердый знак», — сказал Хаджу. «Я уже говорил, чтобы наложить проклятие такого уровня, ему пришлось многим пожертвовать. Может, он в таком же состоянии, как и она, но мы все равно не знаем, где он. К тому же убить его – это бросить вызов Чон Вэ Чон. 6 человек, преодолевших уровень превосходства, самую высокую планку Ци. На сегодняшний день известны только имена глав фракций. Они одновременно являлись людьми и не были ими. Глава Чон Чон Дэ был еще жив, но не притрагивался к делам фракций. Он пережил уже несколько поколений, так что даже самые старые из мастеров были для него как младенцы. Рён Джу из Самарина не проявлял никаких признаков жизни. Поэтому Сун Мин так удивился, когда услышал, что сам Рён Джу приказал охранять Виджи Хюн. В этом огромном мире все знали только двоих, стоявших на вершине. Дьявол крови смог захватить земли севера по двум причинам. Во-первых, потому что Муримы и Самарён не обращали на него внимания. И во-вторых, дьявол крови сам по себе был выдающимся мастером. Разница слишком большая. Сун Мин находился за гранью трансцендентности. Если уж сравнивать, то Сун Мин был сильнее дьявола крови, ставшего вампиром. Но уровни Ци не так легко определить. На каждом уровне есть множество подразделений и границ. Но ясно одно. Мастер трансцендентности не может победить мастера превосходства. Разница просто огромна. Сун Мин не мог убить Квон Джона, наложившего проклятие на Виджи Хюн. Во всем мире все знали только двоих сильнейших мастеров, а членами Чон Вэ Чона являлись еще 6. Сун Мин прикусил нижнюю губу. Он был наемником с класса в прошлой жизни, и даже не ведал о существовании чего-либо подобного. Он думал, что зашел далеко, но перед ним простирался еще далекий путь. «Как только поднимешь границы горизонта, изменится и вид перед глазами», — сказал Хаджу. Сун Мин согласился и прикрыл глаза. Через час дверь отворилась, и Сун Мин, приоткрыв веки, посмотрел на нее. В проеме стояли удивленные Руби и сумасшедший дьявол. «Пришли», — Сун Мин медленно поднялся. Сумасшедший дьявол посмотрел на спящую Виджи Хюн и издал вопль. «Что произошло? Мы повздорили с Муримами». Сун Мин изложил всю ситуацию. Сумасшедший дьявол, молча слушая его, не мог ничего понять. Они хотели убить человека из-за использования техники в черте города. «Есть разница между использованием техники и битвой за воротами», — сказала Руби. «Рубис хоть и вмещает в себя множество фракций, Муримы сильнее, потому что Крон находится совсем недалеко отсюда. Даже если бы Юхо Джон убил их, он отделался бы слабым наказанием. Тогда разве не опасно тут находиться? Мы в центре Рубиса, во владениях Самарён. Кажется, мы в безопасности под их защитой», — пробормотала Руби. «Сейчас трудно гадать о будущем». Для начала Руби решила осмотреть Виджи Хюн. Сун Мин вышел из комнаты, где та спокойно спала. «Передайте это владелице фиолетовой башни», — протянул он письмо подчиненному Самарён. Тот поклонился и исчез из виду. Владелица фиолетовой башни была хорошо осведомлена насчет магии, но через некоторое время подчиненный вернулся, так как, найдя адресата, Сун Мин попросил Невилла. Но и из гильдии посредников пришел похожий ответ о том, что нет такого мага, который смог бы снять проклятие такой силы. Виджи Хюн храпела, а Сун Мин присел на ее кровать. Солнце светило в окно, и красный закат был прекрасен. Он так долго ждал этой встречи, целых 10 лет. Она, Сун Мин, медленно моргнул. Что нужно сделать, чтобы встретиться с Чон Вэ Чон? Холодно пробормотал Сун Мин. На его слова сумасшедший дьявол тяжело вздохнул. Я уже говорил, они сильнейшие из монстров. Вы говорили, что проиграли Квон Джону. Что будет, если вы встретитесь еще раз? Я не знаю. Может, я не проиграю так легко, как 10 лет назад. Они монстры. Вы все равно будете с ними сражаться? Я их не боюсь. Я тоже, сказал Сун Мин и взял Виджи Хюн за руку. Я хочу встретиться с ними. Глава 146. Выборы. Призрачный копьеносец принес маленького дьявола и попросил охранять ее. Вошедший в комнату мужчина сел на кровать и схватил хрустальный шар. Тот сразу отреагировал на прикосновение и, поменяв цвет на серебряный, завибрировал. Призрачный копьеносец – это тот малец, что убил дьявола крови на севере. Да, я оставил его, потому что он показался мне совсем ребенком. И вот как распорядилась судьба. Можно сказать, что все хорошо обернулось. Кажется, ты ошибся, считая его ребенком, сказал мужчина, сняв шляпу. Он двумя руками приподнял длинные черные волосы, падающие на лицо, и улыбнулся. Призрачный копьеносец поверг Юхо Джона. Правда, тот не сражался в полную силу, но учитывая возраст призрачного копьеносца, это удивительно. Он не сравнится с маленьким дьяволом, сухо сказал голос из шара. Мужчина собрал волосы и ответил. Король оружия, кажется, проявляет интерес. Это тот старик, который, прожив столько лет, до сих пор радуется только когда махает мечом, улыбнулся собеседник. Мужчина пожал плечами и заговорил. Он не сравнится с маленьким дьяволом, но за ним стоит проследить. Раз призрачный копьеносец сохраняет маленького дьявола, значит, они связаны. Но где сейчас призрачный копьеносец и маленький дьявол? В штабе Самарён. Я думал, они сбегут за пределы города. Услышав эти слова, мужчина щелкнул языком и снял верхнюю одежду. Он был в черном облегающем костюме и хорошо вооружен. Он достал один из кинжалов и произнес. Не понимаю, почему я должен убирать говно за Квон Джоном? Ничего не поделаешь. Среди нас ты самый мобильный, Ам Джон. Пепе, черный старец. На эти слова он рассмеялся. Квон Джон, торжественно обещавший привести маленького дьявола, вернулся с ранами. Он сражался с ней 3 дня и 3 ночи, и почти проиграл, поэтому сейчас он не может действовать из-за проклятия, которое он наложил на Виджи Хюн. Квон Джон был эльфом и сотнями лет изучал магию и проклятия. Другие участники Чон Вэ Чона иногда смеялись над ним, потому что он уделял большое внимание магии, а не ци, но все равно признавали его познания в области проклятий. Но магия, а особенно проклятия, требуют большой отдачи. Сейчас Квон Джон находился в таком же состоянии, как и Виджи Хюн. Он не мог нормально двигаться, не мог использовать Нигун, и просто спрятался глубоко в эльфийском лесу. Когда ее привести? Нужно подождать, пока маленький дьявол сдастся. Ситуация неоднозначная. Я думал, ее дух ослабнет, если она поймет, что ее жизнь зависит от того, кто слабее ее. Но теперь она под защитой призрачного копьеносца. Я и не думал, что он появится, сказал человек в хрустальном шаре. Если они в штабе Самарёна, то достать их оттуда будет тяжко. Хоть глава Самарёна и не действует открыто, он следит за всем, что происходит на его территории. Глава Самарёна, император бесов, дракон, сохраняющий тишину, не стоит его трогать понапрасну. Нет другого способа снять проклятие, кроме как убить Квон Джона. Что ж, не стоит торопиться. Он потерял силы утром и стал слаб. Он не думал, что маленький дьявол продержится так долго. Если призрачный копьеносец покинет город с маленьким дьяволом, убей его на ее глазах. Как-то жалко его убивать. А еще он вместе с сумасшедшим дьяволом. Больше не стоит следить на сумасшедшим дьяволом. Прошло 10 лет, а он еще не достиг порога превосходства. Ам Джон, ты оцениваешь призрачного копьеносца слишком высоко. Он понравился тебе? Мне всегда по душе молодые выдающиеся мастера. Как мне кажется, он идет сразу после маленького дьявола. Джихак из Шалиня, Чви Голь из открытых земель и Чон Мен из шаманов. Чви Голь бесполезен. За Джихаком следует еще понаблюдать, а Чон Мена лучше не трогать. Все трое, которых упомянул Ам Джон, считались будущим своих фракций. И среди них Ам Джон считал Чон Мена самым сильным. Он был учеником главы шаманов, но о его навыках никто не слышал. Среди дасин выделяется дракон меча, да и в других организациях много нормальных мастеров. А если их сравнить с призрачным копьеносцем, не знаю, но, честно говоря, я уже становлюсь жадным. Амджон широко улыбнулся. Чон Вэ Чон действительно довольно жаден. Им нужно встретиться со всеми, кто скоро достигнет превосходства и испытать их. На ответ Амджона голос из шара снова заговорил. Тогда делай, как считаешь нужным. Можешь убить или испытать. Амджон кивнул и положил шар. Тот потерял свой блеск. Амджон, теребя свой кинжал, наслаждался тишиной. Он уже давно достиг того уровня, когда ему не нужны кинжалы, но он всегда носил их с собой. Просто это грело его сердце. Они давали ему чувство спокойствия. Когда же они выйдут? Подумал Амджон и посмотрел в окно. Неподалеку виднелось здание Самарён. Здесь не стоит искать Квонджона. Сун Мин не смог узнать его местоположение даже с помощью всех средств Эребриса. Это также означало, что Чон Вэ Чон находится выше любой из гильдий. Открытые земли, Хаамун, они нашли информацию, но только слухи. Эребрис, гильдия посредников, голос Невилла прозвучал в голове Сун Мина. Мы просто собираем информацию и передаем ее. Если ни у кого нет информации о Чон Вэ Чоне, то мы не можем взять ее из ниоткуда. Я несколько раз до этого нарушал правила гильдии ради вас, но сейчас ситуация не та. Вообще нельзя, чтобы Невилл лично передавал письмо, а не через посредническую систему. Сун Мин, тяжело вздохнув, склонил голову. Странное дело, есть 6 мастеров превосходства, и нет никакой информации о них. Сун Мин прикусил нижнюю губу. Возможно, Юг и станет твоим ответом, сказал Хаджу. На юге распространена магия. Может, снять проклятие невозможно, но это лучше, чем сидеть на месте. Он уже встречался с магами через Эребрис, но никто из них не мог снять проклятие с Виджи Хюн. Даже во всех гильдиях не найти такого мага. Гончие Муримов направляются в Рубис. Кван Ху принес чай. Среди всех гончих эти самые ужасные. Они слабее, чем ты, но могут доставить много проблем. Сун Мин не ответил. Кван Ху дал ему выбор. Если он примкнет к Самарёну, то сможет получить защиту. Тогда с Муримами будет покончено навсегда. Сун Мин закрыл глаза. Фракции. Он никогда не обращал на них внимания. У него не было выбора. Сун Мин был наемником, бесклассовым. Он научился ЦИ, но Сун Мин не был особенным в глазах фракций. А сейчас, что Самарён за место? Суетливое довольно-таки, с улыбкой сказал Кван Ху. Может, мы и не так важны в мире, который поделен на фракции, но все плохиши в основном здесь собрались. К тому же, ЦИ здесь более жесткая, и она меняет людей. Убийства распространены в Самарёне. Вы ими не управляете, в какой-то степени. Но понимаешь, жадность, оно как шило. Чем глубже ее втыкаешь, тем больше дыра, сказал Кван Ху и засмеялся. Вот так люди исходят с ума. Подавляемая жадность вырывается наружу, и если это происходит, то Самарён перестает их защищать. И это становится проблемой Муримов. Смех Кван Ху стал ниже. Давай уйдем, сказал Сун Мин Виджи Хюн. Она окинула его слабым взглядом. Куда? Для начала на юг. Говорят, там живут выдающиеся маги. Юг, это далеко отсюда. А что с Самарён? Самарён сказали, что не могут охранять только по доброте душевной. Поэтому нужно уйти до того, как Муримы нападут. Но тогда это значит, что ты пойдешь против фракции. Тебе все равно, да. Мне что тогда, бросить тебя и уйти? Сказал Сун Мин. На его слова Виджи Хюн только хрипло засмеялась. После непродолжительной паузы она произнесла. А если придут из Чон Вэ Чона, да мне все равно. Они хотят заполучить меня, но ты этого не хочешь. Да, ну вот и все. Что все? Виджи Хюн опять засмеялась. Такое случалось с ней впервые. Она ощущала свою беспомощность. Виджи Хюн не могла представить, что ей придется получать помощь и защиту от Сун Мина, который слабее ее, но ей это в какой-то степени нравилось. Беспомощность. Виджи Хюн посмотрела на Сун Мина. Неизвестно, когда за ней придут. Муримы уже направляются в Рубис, и если они покинут Самарён, то станут легкой добычей. Но они не могут вечно оставаться здесь, это небезопасно. Им нужен был Самарён только пока Виджи Хюн находилась без сознания, но теперь они справятся. Они еще встретились с Руби и сумасшедшим дьяволом. Лучше пойдем в Золотую башню. Нет, там тоже небезопасно. Сун Мин задумывался о том, чтобы попросить защиту у Ллойда, но отбросил эти мысли. Он не хотел умолять Ллойда. И вообще, безопасно ли там, а безопасно ли ей быть с Сунмином, он и сам не мог ответить на этот вопрос. Сумасшедший дьявол и Сунмин были отличными и редкими мастерами. Проблема заключалась не в Муриме, а в Чон Вэчоне. Сунмин не знал, что один из Чон Вэчона уже находится близко, но даже зная, он бы сделал такой же выбор. Сунмин продолжил. «Я понял». Кван Ху не удивился. «Ты не будешь сожалеть об этом выборе?» — спросил Кван Ху. Сунмин поколебался и посмотрел на него, его глаза завораживали. «Я не стану утверждать, что это место полностью безопасно. Всякое может случиться, но оно довольно-таки безопасно в сложившейся ситуации. Если вы выйдете отсюда, то окажетесь под атакой гончих муримов, а те, кто сделали это с Виджи Хюн, уже следят за тобой. Ты кто?» Глава Самарён, он выглядел как Кван Ху, но ясно, что он не был им. «Сильно не волнуйся. Обычно, когда говорят не волноваться, стоит заволноваться еще больше. Ха-ха, и правда. Так что каков твой ответ? Будешь сожалеть о выборе? Ты сам сказал, что здесь не полностью безопасно». «Да, Самарён может и не справиться с муримами, если они будут играть по-грязному, а о чем Вэчон и говорить не стоит. Ты знаешь о них? Конечно. Можешь не пытаться тянуть время. Ты, видимо, не будешь сожалеть. Я не останавливаю. Можешь идти», — ответил глава Самарён. «Я говорил это не для того, чтобы остановить тебя». «Тогда что? Я хочу посмотреть на последствия твоего выбора. Если ты хочешь остаться серым, то это не мое дело. Но если ты будешь сожалеть о своем выборе, возвращайся». «Что? Не торопись. Ты собирался на юг? Сходи и возвращайся». «Подожди, я же не говорил, что иду». «Это твой выбор», — засмеявшись, ответил глава Самарён. «Я не заставляю. Вернешься ты или нет, решать тебе». Глава Самарёна закончил говорить. Зрачки Кван Ху вернулись в обычное состояние. Он немного постоял в тишине. Кван Ху тяжело вздохнул и сказал. «Хозяин тоже. Даже не предупредил заранее». Сун Мин был согласен с внезапным высказыванием Кван Ху, но толку расспрашивать его о чем-либо не было. Сун Мин встал. «Вы уходите?» «Да», — обернувшись, ответил Сун Мин. Глава 147, выбор 2, лес и глава Самарин. Он отложил эти мысли на потом. Для начала нужно отправиться на юг. Прибыв туда, нужно найти племя и научиться управлять силой, а также получить сокровища Хаджу. К тому же, есть слухи о том, что там есть маги, способные рассказать о решении проклятия Виджи Хюн. Путь на юг займет много времени, но ему было все равно. Он хотел так думать. Они вышли из штаба Самарин и сразу сели на поезд, потому что Самарин приложили к этому руку, и охранники на станциях лишь недовольно смотрели на Сунмина, но не предпринимали никаких действий. «Не устраивайте неприятностей», — предупредил полицейский на станции, протягивая билет. Сумасшедший дьявол радовался еще одной поездке на поезде, но немного расстроился, что ему нужно покинуть город. «Можно прийти в следующий раз», — сказала сидевшая рядом Руби. Сунмин, поддерживая Виджи Хюн, усадил ее рядом с собой. Поезд тронулся. Дрожали даже стулья. Виджи Хюн смотрела в окно. Она молча смотрела на пролетающий мимо пейзаж, не выражая недовольства по поводу внезапного отъезда. Ей нечего было сказать. Руби, часто моргая, уставилась на Сунмина и Виджи Хюн. Это была внезапная встреча. Они мало разговаривали, поэтому Руби мало что знала, но ей было известно одно: девушка перед ней — знаменитый маленький дьявол Виджи Хюн. В подземелье она чуть не была убита ее двойником, а в конце подземелья они встретились с настоящей Виджи Хюн. «Удивительно», — заговорил сумасшедший дьявол. Он, стоявший, скрестив руки на груди, направлял взгляд то в окно, то на Виджи Хюн. «Ты говорила, что тебе 23. Мастер превосходства в этом возрасте. На моей истории не было подобного случая, да и вообще в истории этого мира». «Сумасшедший дьявол Пэк Вон Пэ», — Виджи Хюн заговорила. Ее взгляд перешел от окна к сумасшедшему дьяволу. 10 лет назад, с тех пор как я покинул Джинабис, я слышал слухи о тебе, и как я тебе при личной встрече». Виджи Хюн, как ни в чем не бывало, сразу обратилась к сумасшедшему дьяволу неформально. Тот заговорил. «Кажется, тебя будет легко победить. Ха-ха». Виджи Хюн засмеялась. «Наверное, я не притронулся к превосходству. Пытался десятками лет и не смог. Это обычное дело», — пробормотала Виджи Хюн. На ее слова сумасшедший дьявол только рассмеялся. Это был смех с небольшой толикой самоуничижения. «Сейчас твое тело не в том состоянии, но когда тебе станет лучше, сразимся». «Хорошо», — сказала Виджи Хюн и прислонилась головой к окну. Проклятие становилось сильнее. До прибытия в Рубис она страдала от того, что не могла использовать ЦИ, но никаких других проблем не было. Но не сейчас. Как бы сильно она ни прикладывала усилия в ней гун, она не могла пошевелиться, да и дышать было трудно. И это не из-за сражения с Ю Хо Джоном. Она уже излечилась от тех ран. Виджи Хюн чувствовала, как проклятие усиливалось. «Мне становится тяжелее оставаться в сознании». Сейчас ее накрывал сон, дремота, с которой она никак не могла бороться. Виджи Хюн прикусила нижнюю губу. Тук, рука Сун Мина накрыла ладонь Виджи Хюн. Виджи Хюн удивленно посмотрела на него. «Можешь поспать?» «Ага». На его слова Виджи Хюн слегка кивнула головой. Она не хотела спать. Странное дело. Со словами Сун Мина у нее на душе стало комфортно. Это и есть спокойствие. Виджи Хюн немного поздно узнала о своих чувствах. Она закрыла глаза, а уже совсем скоро она начала храпеть. «Жаль», — пробормотал сумасшедший дьявол. «Кто же знал, что, достигнув превосходства, она станет настолько бессильной? Сейчас маленький дьявол Виджи Хюн не одолеет и простого человека. Скорее всего, спящая Виджи Хюн облокотилась на плечо Сун Мина, а тот, слушая ее сопение, сжал кулак. «Мне нужна ваша помощь. Что ты собираешься делать? Мы уже же договорились пойти на юг. Хоть дело и добавилось, но мы все равно пойдем. Может, придется сражаться с муримами. А точно, ты, кажется, забыл. Мое прозвище — сумасшедший дьявол. Я уже сражаюсь с ними на протяжении десяток лет. Из Чон Вэ Чон. Наконец-то». Сумасшедший дьявол захихикал. «Было бы неплохо встретиться с Квон Джоном опять. Хочу проверить кое-что. Насколько я продвинулся за 10 лет, и насколько Квон Джон находится впереди». Но Сун Мин этого не хотел. Он не хотел сражаться с львами Чон Вэ Чона, потому что не был уверен. Сун Мин находился на невероятно высоком уровне абсолютности, но не был уверен в том, что, сразившись с одним из шести сильнейших, сможет защитить Виджи Хюн. Поезд остановился у южных ворот. Сун Мин не стал будить Виджи Хюн, а взял ее на руки. Сумасшедший дьявол встал позади него, а Руби, превратившись в огонек, и залетела за пазуху. «Уходите». Как только они вышли за ворота, их ждал Ю Хо Джон. Два дня назад на этом месте он уже сразил Ю Хо Джона. После этого он, не уходя, ждал их. Сун Мин посмотрел на него и заговорил. «Вы меня остановите?» «Не могу», — ответил тот. «К тому же ты с сумасшедшим дьяволом. Тогда зачем вы здесь? Я хочу кое-что спросить». Ю Хо Джон не был одет в доспехи и при нем не было оружия. Его копье было воткнуто прямо возле того места, где стоял Сун Мин. Ю Хо Джон медленно продолжил. «Ты будешь защищать маленького дьявола, если смогу. Я уже говорил тебе, что это создаст пропасть между тобой и муримами. Я знаю, еще не поздно. Не хочешь поменять решение?» «Нет». «Ясно». Ю Хо Джон покачал головой. «Я знаю, что мои попытки убить ослабшую Виджи Хюн неправильны, но я все равно действовал. Знаешь почему? Потому что она посланник ада. Даже если она не совершает злодеяний сейчас, нет уверенности, что она не будет делать этого и в будущем. Нельзя пускать такого монстра на самотек до тех пор, пока она не станет непобедимой. Через несколько лет никто не сможет ее победить. Поэтому вы хотите ее убить? Я знаю, что это неправильно, но я ограничен в действиях. Может, я ошибаюсь, а может, я и прав». Ю Хо Джон схватил копье. «Я не могу тебя остановить», — сказал он, — «но я должен. Я решил для себя. Я сам себя ограничиваю, и это моя истина. Разве вы не говорили, что не можете меня остановить?» «Я знаю». Копье засверкало. После того, как сияние остановилось, тот уже был одет в доспехи. Ю Хо Джон поднялся и медленно приблизился. «Два дня назад я не собирался тебя убивать, потому что считал, что это неправильно. Но теперь все решено. Ты должен умереть здесь. Ну зачем же доходить до такого?» Сун Мин тяжело вздохнул. «Во-первых, вы не сможете. Во-вторых, я не один. И Виджи Хюн еще не совершила ничего плохо. Разве я не объяснял? Это моя истина, Кун». Ю Хо Джон зашагал вперед. «С твоей стороны может казаться неправильно убивать ее, но с моей стороны расправиться с тобой и сумасшедшим дьяволом будет правильным решением. Ограниченный, но честный». Ю Хо Джон глубоко верил во все, что делает. Вне зависимости от муримов, Ю Хо Джон лично считал так. Одетый в доспехи, он все приближался. Он не сможет убить Сун Мина. Наоборот, это он умрет сегодня. Но даже если и так, то он не боялся, потому что он верил в правильность своих действий. Он не боялся смерти. Сумасшедший дьявол застонал. Он отошел назад и тяжело вздохнул. «Ненавижу таких. Я не хочу вмешиваться. Я понял». Сун Мин тоже не хотел. Он не наслаждался убийствами. Да и до этого он не убивал по мере возможностей. В спящем лесу, в подземелье, он хотел убить Чан Дыксу, но не сделал этого. 2100 лет он тренировался, но только сейчас к Сун Мину пришло спокойствие. Он не хотел убивать Ю Хо Джона. Он не хотел его понимать или отвергать. Не хотел сталкиваться. Просто хотел, чтобы их пути разминулись. Но это невозможно. Ю Хо Джон стоял перед ним. «Если не хочешь сражаться, можно сбежать», – пробормотал Хаджу. «Собираешься сбежать?» – Ю Хо Джон задал вопрос. «Если ты сбежишь сейчас, может, я и не смогу погнаться за тобой, но не оставлю попыток. До каких пор ты собираешься бегать от меня, черное и белое? Если искренне хочешь защитить Ви Джи Хюн, не сбегай. Ты же знаешь, что будет. Я не оставлю тебя, поэтому убей меня здесь», – прокричал Ю Хо Джон. Он продолжал приближаться к Сун Мину. Звук удара. От силы удара Сун Мин отошел на полшага назад. Копье стало тяжелее, чем 2 дня назад. Тогда Ю Хо Джон не использовал всю силу. Маленький дьявол Ви Джи Хюн, зло, он не знал. В прошлой жизни она не совершала злодеяний, кроме того, что убила всех в подземелье. Сун Мин умер в возрасте 28 лет. Еще 4 года. За эти 4 года Ви Джи Хюн не совершит грандиозных злодеяний. А потом, 5 лет, 6 лет, 10 лет. Какая гарантия тогда? Он не знал, что будет, поэтому не может допустить смерти Ви Джи Хюн. Выбор был сделан. Он не сможет быть дальше серым. Чтобы защитить Ви Джи Хюн, он выбрал черную сторону. Нужно убить Ю Хо Джона. Сун Мин прикусил губу и вытянул копье в руке. Оно превратилось в десятки копий и накрыло Ю Хо Джона. Из-за используемой им техники защиты Ю Хо Джон устоял. Звук удара. Копья столкнулись. Ю Хо Джон не отступал. Он двумя руками держал огромное копье, которое накрыло Сун Мина. Тот развернулся. Тогда он поменял стойку и использовал копье. «Хватит!» Взгляд Сун Мина стал холодным. Он понял, что Ю Хо Джон действительно собирался убить Сун Мина. Он верил в правильность своих действий, но Сун Мин нет. Он не выбирал между фракциями, но сейчас ему нужно сделать выбор, потому что такие вещи продолжат происходить. Он знал, что за ним еще придут. Муримы уже спустили гончих псов. Сун Мин твердо решил, что, если муримы будут считать его посланником дьявола, он примет это. Копье Сун Мина стало фиолетовым. Энергия опередила его и ушла вперед. Увидев это, у Ю Хо Джона в голове промелькнула мысль о том, что он не сможет остановить Сун Мина. Глава 148, выбор 3. Он закрыл глаза. Пришедшее сегодня письмо от муримов еще сильнее подстегнуло его на этот шаг. В нем сообщалось, что нужно убить маленького дьявола любой ценой. Поэтому Ю Хо Джон пришел на это место и решился на смерть, но он не считал ее напрасной. А Ю Хо Джон посмотрел на небо. Сун Мин печальным взглядом уставился на него сверху вниз. Он хотел сказать что-нибудь Ю Хо Джону, но не смог подобрать слов. Изо рта Ю Хо Джона полилась красная кровь. Он не смог остановить копье Сун Мина. Даже его знаменитые доспехи и техника защиты не помогли. Ю Хо Джон намеревался убить Сун Мина и поэтому сражался в полную силу. Но все обернулось иначе. Ю Хо Джон дрожащими руками схватился за свою грудь. Дыра в нем была очень глубока. Всю его грудь залила кровью. Он зашевелил губами. «Ты пожалеешь об этом выборе?» «Нет». Муримы приказали ему убить маленького дьявола, но на самом деле они просто послали его на смерть. Ю Хо Джон не был разочарован в них. У него на это есть свои причины. Он думал, что поступает правильно, но и Сун Мин тоже верил в правильность своих действий. Сун Мин тяжело вздохнул. Он не хотел жалеть о своем выборе. Может, для кого-то Ви Джи Хюн действительно воплощение зла и посланник самого дьявола. Может, она начнет совершать ужасные вещи. Но для Сун Мина все было иначе. «Хорошо», – пробормотал Ю Хо Джон. Он не был разочарован в Сун Мине. Ю Хо Джон хотел его убить, но у него не хватило силы и в итоге умер он. Да, эта битва так и завершилась. Будучи воином, он знал, что конец настигнет его именно в схватке. Поэтому он не чувствовал разочарования и мирно закрыл глаза. Так умер Ю Хо Джон. Сун Мин не сожалел, но и не был рад. Он не хотел его убивать. Как бы ни была коротка их встреча, он знал, что Ю Хо Джон был отличным мастером и достойным представителем фракции. «Как же меня это все раздражает», – пробормотал Хаджу. Он знал, что теперь репутация Сун Мина разрушена. Он станет злодеем, убившим Ю Хо Джона. а прозвище «Призрачный копьеносец» будет ассоциироваться у людей со злом. Сун Мин убрал взгляд с тела Юхо Джона и снова взял на руки спящую Виджи Хюн. «Идемте, ты не похоронишь его?» – спросила Руби. На ее вопрос Сун Мин просто перешагнул через тело. «Есть люди, которые его похоронят». Он посмотрел вдаль. К южным воротам приближались люди. Они обрушили на Сун Мина волну ругательств. Он их не слышал, не хотел слышать. Он не хотел сталкиваться с ними, поэтому раскрыл технику. Среди них нет ни одного, кто бы мог представлять опасность для Сун Мина. К тому же с ним был сумасшедший дьявол, а бегущие на них люди были не так глупы, чтобы пожертвовать собой, как это сделал Юхо Джон. Почему же Юхо Джон все-таки решил пойти на смерть? Справедливость, которую он установил сам для себя, была ли она достойна того, чтобы он пожертвовал собой? «Ты устал?» Сун Мин остановился. Неподалеку виднелось дерево, а в его тени стоял человек. Если бы Сун Мин не услышал этого вопроса, то и не понял бы, кто там стоял, настолько неясно виднелся его образ. Неясный нет, он был невидим, казался невидимым. «Я видел сражение с Юхо Джоном. Он был выдающимся мастером среди муримов, но ты победил его так легко. На нем была огромная шляпа и широкие одеяния. Рукава были настолько большие, что закрывали ладони. Маленький дьявол спит?» – спросил Ам Джон. Перед ним стоял Ам Джон, но даже на таком маленьком расстоянии было тяжело его увидеть. Видимо, проклятие Квон Джона усиливается, даже мастер превосходства страдает так сильно. Ух, Квон Джон, конечно, не силен в ци, но никто не превзойдет его в проклятиях. Кто ты? Чон Вэ Чон, Ам Джон признался, ничего не скрывая. Ты же слышал о шести Джонах, я один из них, меня зовут Ам Джон. Не повезло, он думал, что когда-нибудь встретится с одним из львов Чон Вэ Чона, но никак не ожидал, что сегодня, с момента как они покинули Рубис, прошло 2 часа. «Мне не нравится твое выражение лица», — произнес сам Джон и снял шляпу. «Не бойся, я не убью тебя, только испытаю». «Испытаешь? Я очень высоко тебя оцениваю. Я встречал много молодых и способных мастеров, но с тобой никто не сравнится». «И это все?» «Конечно нет». Ам Джон рассмеялся и посмотрел на спящую Виджи Хюн. «Мне нужно забрать маленького дьявола». Сун Мин изменился в лице. Глаза сумасшедшего дьявола налились кровью, когда он услышал Чон Вэ Чоне. Он вышел вперед и спросил. «Квон Джон не пришел?» «Сумасшедший дьявол Пэ Квон Пэ», Ам Джон обратился к нему. «Видимо, ты еще не отошел от проигрыша 10 лет назад. Зачем ты его ищешь? Хочешь отомстить? Если это будет возможно?» «Невозможно. С твоими способностями тебе не по зубам даже царапнуть его», — рассмеялся Ам Джон. «Не вмешивайся. Чон Вэ Чон больше не заинтересованы в тебе. Прошло 10 лет, а ты все так же не достиг превосходства. Твои пути ограничены. Ты недостоин Чон Вэ Чона», — сказал Ам Джон и посмотрел на Сун Мина. «Я собираюсь забрать маленького дьявола. Можешь последовать за нами, но я не отпущу ее». «Почему?» — спросил Ам Джон. «Ты знаешь о Чон Вэ Чон? Знаешь, зачем и для чего мы хотим забрать маленького дьявола, и ты хочешь помешать мне? Подумай, мы могли бы убить ее уже много раз, но не сделали этого. Вы наслали проклятие. Это Квон Джон. Он не знал, что делать, когда не смог победить ее с помощью ци». Ам Джон не поменялся в лице. «Поэтому я пришел сюда. Квон Джон больше не может двигаться, он тоже ослаб от проклятия. Маленький дьявол могла умереть в любой момент, но все же пришла в Рубис. Как думаешь, почему?» Сун Мин не знал, что ответить. Ам Джон решил лично дать ответ. «Я сделал многое для маленького дьявола. Я убил тех, кто покушался на нее. Я охранял ее на всем пути до Рубиса. Я специально оставил ее наедине с Юхо Джоном, чтобы она поняла свою беспомощность. Но не думал, что ты вмешаешься и защитишь ее. Что ты хочешь сказать? Я не желаю зла для маленького дьявола. Мы хотим помочь ей. Ты знаешь, какая судьба ей уготована? О чем ты? Кажется, не знаешь. Я не буду объяснять тебе, но все к лучшему. Мы понимаем друг друга». Ам Джон потряс правой рукой. Рука взлетела и обнажил ладонь. В руке у него лежал маленький, размером с ладонь, кинжал. «Я должен испытать тебя и забрать маленького дьявола. Ты хочешь меня остановить, так ведь? Где Квон Джон? Я не расскажу тебе. Знаешь, чтобы услышать все, что хочешь, нужно быть сильнее противника. Ты сильнее меня, нам нужно объединиться», — сказал сумасшедший дьявол Сун Мину. «Сейчас не время для гордыни». Ам Джон, стоявший перед Сун Мином, был самым сильным среди всех, кого он видел. Сун Мин не смог бы справиться с ним в одиночку. «Вы мне поможете?» «Конечно», — сумасшедший дьявол ответил без колебаний. Амбджон рассмеялся. «Объединиться? Неплохая идея. Да я не убью и тебя». Сумасшедший дьявол поскривился от внезапной милости. Он поднял пальцы в воздух, а Сун Мин достал руби. «Что-что? Это может быть опасно. Ты последишь за Ви Джи Хюн?» Руби кивнула. Ви Джи Хюн спала, и ее лицо было мертвецки бледным. Руби крепко обняла ее. «А вы заморочились», — сказал Амбджон и опустил руки. Он достал прозрачный шар, слегка потряс его и кинул в воздух. Шар распространил по округе свет. Сун Мин и сумасшедший дьявол удивленно посмотрели по сторонам. «Ничего такого, я просто отгородил пространство. Разве так неудобнее? Не хочу отвлекаться на кого-либо еще», — сказал Амбджон и подошел. «Обещаю, если я не одолею вас двоих, то оставлю маленького дьявола». Сун Мин не дослушал его. Он раскрыл технику разворота и направился к Амбджону. Сумасшедший дьявол тоже не стоял на месте и последовал за Сун Мином. От красной энергии, исходящей от сумасшедшего дьявола, земля задрожала. Амбджон, не шевелясь, ждал их приближения. В руках он крутил кинжалы, которые уже в следующее мгновение полетели в двух мастеров. Один из них приземлился у правой ноги Сун Мина. Он взорвался и заставил того пошатнуться. Черная пыль взвелась в воздух. Сун Мин, не растерявшись, копьем рассеял пыль. Каха! Сун Мин остановился. Кинжалы двигались быстрее, чем его шестое чувство могло их уловить. Сун Мин посмотрел на десятки кинжалов. Они близко проходили мимо его тела, но не задевали его технику защиты. «Я специально не попадаю», — сказал Амбджон. В какой-то момент у него в руке появился диск. Он взял его и посмотрел на сумасшедшего дьявола. Тот быстро приближался к Амбджону, который просто исчез, и в какой-то момент Амбджон прошел мимо сумасшедшего дьявола. Тот, поморщившись, направил кулак в Амбджона. Но и в этот раз все повторилось. Амбджон казался неуловимым. Каждый раз, когда сумасшедший дьявол пытался достать его, Амбджон исчезал. «Вы на разных уровнях», — сказал Хаджу. Сун Мин преодолел кинжалы на земле и продолжил путь к Амбджону. Тот метнул диск, бесшумно рассекавший воздух. Диск был нацелен на Сун Мина. Он в ответ направил копье на диск, но тот не раскололся. Диск поменял траекторию в последний момент. Он плавно пролетел у самого горла Сун Мина, слегка задев его. Из шеи потекла кровь. Сун Мин в удивлении приложил руку к ране. Будь она чуть глубже, то стала бы смертельной. Он не сможет убить его. Как и говорил Амбджон, глава 149, выбор 4. Диск, который прошел в миллиметре от шеи Сун Мина, все продолжал крутиться вокруг него. В это время Амбджон сражался с сумасшедшим дьяволом. В руках у Амбджона были кинжалы. Ци сумасшедшего дьявола хоть и была разрушительна, но она не представляла никакой опасности для Амбджона.